Чем, по-твоему, все это кончится для нас с тобой? — спросил прапорщик. — Для тебя, дважды контуженного и будущего зятя Белого, ничем. А мне, верно, придется расстаться с батареей и немного отдохнуть на губтвахте. Но ведь ты тоже ранен. Зато обо мне не беспокоится никакая генеральская дочка. Одним словом, поживем — увидим. На следующий день за Литерную посетил начальник крепостной артиллерии Восточного фронта подполковник Стольников, среднего роста, почти совсем седой, с седыми же усами и эспаньолкой, всегда раздраженный. Он не пользовался особым авторитетом и любовью своих подчиненных, несмотря на несомненную храбрость. Сразу же, с момента своего появления на батарее, он начал брюзжать на Звонарева и солдат. Но, в отличие от Вамензона, Стольников считал мордобой некультурностью, недопустимой для офицера. Поставив многих солдат под винтовку на различные сроки и доведя прапорщика до состояния тихого бешенства, Стольников прошел с ним в офицерский блиндаж, и тот с глазу на глаз объявил ему выговор за вчерашнее непочтение к Вамензону. — Я сам не перевариваю этого дантиста и прохвоста. Но поскольку он является вашим начальником, то дерзить ему все же нельзя. Я вас снимаю с Литерной и отправляю в госпиталь. Сдадите сегодня же батарею штабс-капитану Чижу. Он заодно примет и батарею Литеры Б. А куда денется Борейко? Я пока отправлю его на гауптвахту. Затем Стольников, сразу переменив тон, уже совсем по-дружески, попросил прапорщика проводить его на батарею Литеры Б. Вместе обсудим там все хозяйственные дела. Известие об отправке на гауптвахту Борейко принял совершенно спокойно. Перевели, значит, еще умники в Артурии, готовые во время осады заниматься крючкотворством, — пробурчал он. — Прикажете ваш бродь вещи собирать? Испуганно вскинулся на Борейко, вертевшийся тот же денщик Иван. — Укладывай чемоданы. Поедем отдыхать в город на губу. Солдат тотчас выскочил из каземата и бегом направился вдоль батареи. Встретив Блохина, он торопливо сообщил ему об аресте Борейко. — Не дадим. Решительно махнул головой солдат и устремился в каземат с криком. — В ружье! Спасай, братца медведя! Его от нас забирают! Артиллеристы, потрясая винтовками, ринулись к офицерскому каземату. Через минуту тут собралась толпа вооруженных, взволнованных солдат. Заметив сборище солдат, Звонарев вышел справиться, в чем дело. Стоящие впереди толпы Лепехин, Жиганов и Блохин спросили его, правда ли, что забирают Борейко. Получив утвердительный ответ, Блохин громко заявил, стукнув прикладом о землю, — Мы на это не согласны. Без поручика нам не жить. Нельзя ли, ваш брать, так доложить по начальству? Вернувшись в каземат, прапорщик сообщил Стольникову о возникшем среди солдат волнении и от себя посоветовал оставить Борейко на прежнем месте. 30 лет служу, но таких вещей еще не видел. Да понимают ли солдаты, что им грозит поголовный расстрел? — возмутился подполковник. — Здесь они тоже ежедневно рискуют своей жизнью, господин подполковник. — заметил Звонарев. — Я сейчас их разгоню. — Все эти безобразия являются прямым результатом вашего либерального отношения к солдатам, — обернулся Стольников к Борейко. — В чем дело, ребята? Почему вы сюда собрались? — вышел к солдатам Стольников. — Просим поручика от нас не брать, — проговорил Лепехин. — Как я приказал, так и будет. — Тогда берите меня, ваше высокоблагородие, — шагнул вперед Блохин. — И меня! Раздалось в толпе, и солдаты тесным кольцом окружили испуганного подполковника. «Назад!» — хрипло крикнул он, но его не послушались. Крик и шум с каждой минутой становился все более угрожающим. Звонарев бросился за Борейко. При появлении поручика толпа сразу стихла. «Смирно! Разойдись по казематам, братцы!» — крикнул он солдатам. Они недовольно зашумели, но все же стали расходиться. — Я решил оставить вас на батарее, Борис Дмитриевич, — умышленно громко проговорил Стольников. — Покорнейше благодарим! — оглушительно рявкнули солдаты. Стольников, ни с кем не прощаясь, поспешил уйти из батареи. Солдаты, давая дорогу, почтительно расступались перед ним. Когда подполковник отошел достаточно далеко, Борейко скомандовал смирно сгрудившимся около него солдатам. — Спасибо, братцы! — с чувством проговорил он. — Рады стараться, ваш бродь! — дружно ответили артиллеристы. — Поручик, ура! — заорал Жиганов, и солдаты бросились качать своего офицера, пока встревоженные криками японцы не открыли сильно вооруженного огня по батарее. — Разойдись! — командовал Борейко. — Хорошо, брат Сережа, когда за твоей спиной стоит сотня людей, готовых за тебя идти в огонь и в воду. Стольников был не глуп и решил не предавать огласке происшедшие с ним на батарее литеры «Б». Поэтому в штабе фронта он доложил начальнику артиллерии участка полковнику Мехмандарову, что все нашел в порядке и считает излишним снимать оттуда Борейко. Полковник с ним согласился. Правда, вечером того же дня Стольников подробно обо всем доложил наедине Белому, и генерал вполне одобрил его действия, решив ограничиться выговором Борейко. На этом дело и кончилось. Но солдаты, сильно приукрасив всю историю, не замедлили рассказать стрелкам, как они отбили у начальства своего медведя. История получила совершенно неожиданный резонанс в пехотных частях. Стрелки почувствовали свою силу. Офицера, ударившего солдата, они, разобрав винтовки, загнали в блиндаж, где он и просидел, пока стрелки не разошлись. Несколько других офицеров поспешили заболеть и уехать в город. Раздавать по-прежнему зуботычины уже стало опасно. Глава пятая. Следующий день выдался серенький, относительно спокойный, и прапорщик с чувством облегчения неторопливо шел по дороге в старый город. Ни транспорты раненых, тянувшихся в тыл, ни резервные команды, двигавшиеся к фортам, не могли нарушить его спокойного и радужного настроения. Миновав полуразрушенной бомбардировкой новый китайский город, Звонарев добрался до сводного госпиталя. Уже в вестибюле прапорщик увидел на полу десятки носилок, заполнявших все свободное пространство. Только с большим трудом, шагая через раненых, ему удалось пробраться в палату, которую вела Варя. Девушка была занята раздачей лекарств своим больным. В палате, рассчитанной на 15 человек, находилось не меньше 30. На двух составленных вместе койках помещалось по трое тяжело раненых. Легко раненые лежали прямо на полу, на шинелях, носилках, изредка на тюфяках. Воздух в палате, несмотря на открытые форточки, был тяжелый, пахло карболкой, йодоформом, махоркой и грязным человеческим телом.